Долго и упорно гребли, ориентируясь по солнцу. Видели вдалеке другие суда, шебеки, филюги, и молились, чтобы они нас не заметили, прошли мимо. А вдруг пираты? Но заметить нас, наше увечное судно, без мачты, без парусов и с низкой осадкой, было непросто. На руках от непривычной работы появились мозоли. Я снял рубаху, разодрал ее надвое и намотал на ладони. И все равно. На ссадины и лопнувшие мозоли попадала морская вода. Ладони соднило. Мы гребли до вечера. Лишь когда стемнело, Кондратий объявил отдых. Поели сухарей с остатками пресной воды. Огонь разводить побоялись. «Ну, далеко ли до Италии, как считаешь?» — спросил меня он. — А откуда я знал, сколько мы уже прошли? Я даже не представлял, какова ширина Средиземного моря в этом месте. Вся команда улеглась на палубе, и вскоре ночную тишину нарушал только густой храп. А лишь вперед смотрящий на носу судна пытался ослепающимися глазами вглядываться в темноту. Не появится ли огонек встречного судна? Едва рассвело, кормчий поднял всех. Пора, надо грести. Вдруг суда пойдут, а у нас и хода нет. Кое-как умыв лица морской водой, мы уселись на весла. Ладони по-прежнему соднило, кожа покрылась трупьями от лопнувших мозолей. Я снова перемотал кисти обрывками рубашки. Первые взмахи весел дались с трудом. От боли в ладонях хотелось взвыть, да еще спина ныла. Но где-то через полчаса я втянулся в работу. Над палубой слышался только голос Ильи. «И-рыс! И-рыс!» Весла дружно входили в воду. Конечно, купеческий пузатый ушкуй судно грузовое, а была бы галера с узким корпусом, летела бы она сейчас по волнам не хуже, чем под парусами при попутном ветре. И только к исходу дня вдали показалась полоска земли. Духу и сил дойти до нее в сумерках не хватило, да и кормчий не настаивал. Побережье незнакомое, не хватало еще днища скалы пробить. Лучше уж поутру, — осторожничал Илья. От усталости многие уснули прямо на гребных банках. Я все-таки нашел в себе силы выбраться на палубу и рухнуть там, в блаженном забытии. Как не хотелось просыпаться утром! Тело ломило, ладони покрылись сплошной кровоточащей коркой. Впрочем, у других матросов дела были не лучше. Мы пожевали сухарей и снова взялись за весла. Меж тем берег потихоньку приближался. В прибрежных водах сновали рыбацкие лодки. Когда мы приблизились, моряки с удивлением и жалостью глядели на наш потрепанный корабль. Видно, и в их памяти был свеж пронесшийся ураган. «Эй, что за земля?» — крикнул я по-итальянски. «Остров Сицилия!» «Слава Богу, почти добрались!» Я крикнул кормчеву. «Забирай правее!» Мы медленно плыли, огибая остров. Был он горист, в отдалении высилась гора. Ну, коли это Сицилия, стало быть, перед нами вулкан Этна. Вспоминал я географию. Склоны горы покрыты лесами, ниже — плантации. Зеленые прямоугольники были далеко, но я и так знал. Здесь выращивали оливы, цитрусовые, виноград. На конечности острова показались дома небольшого городка. Вошли в гавань и пришвартовались у пирса. Матросы оживленно переговаривались. «Конец нашим мучениям! Встанем на ремонт!» Кормчий, Кондрат и я в качестве толмача сошли на берег. На портовых складах кормчий выбирал нужные для ремонта доски, брус. Кондрат торговался, сбивая цену, а я переводил. И вопреки моему опасению, язык вспомнился быстро. Правда, возникали заминки в некоторых словах, но я быстро находил их эквивалент на английском. По-моему, эти портовые купцы знали языки всех прибрежных стран. Долго искали подходящую мачту, пока не купили по сходной цене. Кондрат нанял подводы и грузчиков для доставки леса на корабль. Я же пошел бродить по городу. Сиракузы. А мы пристали именно к этому городку. Славный своим знаменитым земляком, инженером и изобретателем Архимедом. Когда-то, много веков назад, этот талантливый человек ходил по этим же мостовым. Интересно, где был его дом? Я спросил об этом у первого встреченного мною горожанина. «О, Архимед! Дом его разрушен, не сохранился, но место показать могу, чужеземец». Мы прошли через разрушенные когда-то стены прибрежной крепости и подошли к утопающей в зелени вилле. Вот оно, это место. Да, ничего не осталось. Почему-то судьба не жалует гениев. Сгореть бы в гиенне огненной тому римскому легионеру, что убил при осаде Сиракуз великого мыслителя. Я побродил по городу, на рынке купил местную одежду. Коротенькие смешные штанишки, вроде бриджи, рубашку местного фасона, камзол, берет на голову, гольфы и башмаки свиной кожи. Покупок набралось на полную сумку. Когда я вернулся на корабль, там уже вовсю кипела работа. Стучали топоры, коими пользовались и как молотками, и по прямому назначению. Пришло время ставить мачту. Из гнезда в палубе вытащили ее сломанный кусок. Кормчий распорядился опустить отломок в трюм. Дерево хорошее, еще на что-нибудь досгодится. Под крики «Ухнем!» мы подтащили будущую мачту к гнезду и начали ее поднимать, обвязав канатами. Наши действия привлекли зевак. Они стояли на пирсе и глазели. Когда нам с третьего раза с матерком, а как же без него русскому, удалось поставить мачту на место, зеваки наградили нас восторженными криками и свистом. Пока мачту крепили клинями да канатами, я прошел в каюту, наточил нож до бритвенной остроты и побрился. Непривычно было смотреть в зеркало на свое отражение. Лицо загорело, только на месте бороды кожа была светлая и выделялась. Ничего, и она загорит скоро. Я переоделся. Вошедший Ксандр ахнул. «Юра, да ты как скоморох! То татарское платье наденешь, то теперь вот итальянское нацепил. Тебя от местного теперь не отличишь, да еще и язык знаешь. Когда только успел!» Жизнь заставила. «Так ведь и меня жизнь била и крутила, а языков я не знаю и манерам не обучен. Вон как на тебе платье итальянское сидит. И ровно всю жизнь ты его носил. Кто тебе не дает? Купи одежду, сбери бороду». «И что, от этого язык знать стану? А как же я домой без бороды-то вернусь?» «Так это еще не скоро будет. А то ведь на нас таращатся, как на варваров». «А и пусть. А что я, схизматик какой? Без бороды ходить?» «Если вера твоя крепка, какая разница, с бородой ты или без нее?» «Да что ты к бороде моей прицепился?» — обиделся Александр. Я вышел на палубу. Тут же меня схватил за руку Кондрат. «Господин хороший, а ты что у меня на судне делаешь?» «Кондрат, да это же я, Юрий. Да спусти ты руку, сломаешь же. Ты что, не узнал меня?» «Тьфу ты, прости, господи, ровно католик какой. Бороду сбрил, тебя и не узнать. Чего-то ты так вырядился?» «Тебе все равно в каком виде торговать, а я же лечением собираюсь заняться. Скажи, кто варвару здоровье и жизнь свою доверит?» Кондрат почесал в затылке. «Твоя правда», —